Глава 55. Лидия. «Лидка!» — буквально кричит Олеська и бежит ко мне, хватая в объятия. «Ничего не понимаю. Откуда она здесь?» «Ты как? Где? Почему?» «Никак не могу собраться с мыслями. А вот так. Знакомьтесь, моя невеста, Олеся», — говорит Костя, и моя челюсть окончательно падает. «А это Вован, Родион и его брат Алексей. Лиду, я смотрю, ты знаешь». «А это Маша, моя девушка», — представляет Марию Родион. И все обнимаются, пожимают руки, похлопывают друг друга по плечу. Я все еще в шоке, и когда Олеська плюхается рядом со мной, смотрю на нее вопросительно, требуя объяснений. «Ну что ты глядишь на меня, как лень на буржуазию?» — смеется она. «Представляешь, встретились мы с Костей на твоем суде. После заседания он пригласил меня посидеть в кафе. Но мне надо было на работу, ты же знаешь Григорича. Еще и с Валентиной накануне подцапались. Так что мне никак нельзя было уйти. Но Костя сказал, что у меня законный обед, и увел. А потом еще и на работу проводил. И устроил Григорича выволочку, что тот на меня наезжать стал. Представляешь?» Я пробую это представить и хохочу. И что, Григорич? А что он? Как услышал об ответственности за нарушение трудовых прав, сразу заткнулся. Потом еще 3 дня ходил, не видно, не слышно. Потом, правда, за свою опять принялся, но меня не трогал. Но ты же говорила... Вспоминаю, о чем спрашивала Олеську и ее ответы. Ну так мы, когда с Костиком сошлись, решили тебе сюрприз сделать. Получилось? «Еще как! Но ты мне вот что скажи. Он тебе правда предложил замуж, и ты согласилась?» Олеська заговорщически улыбается и демонстрирует колечко. «Да, подруга, не ожидала я такого. И когда свадьба?» «Пока не знаем. Может, вместе с вами?» Хитро прищуривается. «А я отвожу глаза. Не знаю, как сказать, что мне никто замуж не предлагал». Олеся, словно понимая, что сболтнула лишнего, тут же меняет тему. «Слушай, а как твоя мигрень?» «Хмурюсь. За все время пребывания в этом доме приступов не было ни разу, о чем и сообщаю подруге. Может, дело было в человеке? Есть такие энергетические вампиры зовутся. От них не только голова болит, но и вообще...» — машет рукой. Пожимаю плечами. Медицина о таких случаях не слышала. Но было бы здорово, если бы моя мигрень пропала навсегда. Это было бы чудо. Кто знает. Но факт остается фактом. Как уехала, мигрени ни разу не было. Да чтобы рядом с таким мужиком голова болела, это просто преступление. Хихикает Олеся, поглядывая на Лешу. Я шутливо бью ее по руке. Вот это я понимаю. Не то, что Коленька твой. Фыркает презрительно. «Девочки, ну что вы там застряли?» Зовет Костя, и мы с Олесей идем к нашему мужчину за стол. Весь вечер мы шутим, смеемся, даже Мария улыбается и ведет себя куда более раскованно, чем в прошлый раз. Мы даже перекидываемся с ней многозначительными взглядами. А когда мужчина начинает обсуждать дела, все втроем кривимся и закатываем глаза. «Мальчики», — говорит Олеся, — «давайте сегодня не говорить о работе». Мы с Машей поддерживаем предложение, и разговор снова перетекает в более шутливое русло, пока Родион вдруг не спрашивает. «Так что, Лид, я так понимаю, тебя можно поздравить? Ты теперь свободная женщина?» «Ну, почти», — усмехаюсь, — «чуть-чуть осталось». «А чуть-чуть не считается», — машет он рукой и бросает на Лешу странный взгляд. И вдруг Алексей встает, достает что-то из кармана, опускается рядом со мной на одно колено и протягивает изумительной красоты кольцо в бархатной коробочке. «Ты выйдешь за меня?» спрашивает, и в зале повисает такая тишина, что даже дыхание не слышно. Я тоже не могу дышать, глаза застилают слезы. «Но ведь я еще не развелась до конца», — бормочу. «Надо подождать». «Да отвечай уже, дурында!» Олеся толкает меня в бок. «Таким мужчинам не отказывают?» «Да». Шепчу, глядя на Лешу, а он бережно надевает мне кольцо на палец, а после подхватывает и обнимает, зарываясь лицом в волосы и прижимаясь крепко-крепко. «Моя», — шепчет он, — «твоя», — вторю ему. Краем уха слышу, как остальные аплодируют. Но мне плевать. Сейчас в мире существуем только мы вдвоем. Вечер продолжается, но все иначе. Взгляд то и дело возвращается к кольцу, а потом перемещается на Алексея. С его лица не сходит улыбка, а в глазах столько нежности и любви, что я просто таю, словно мороженое на солнцепёке. Я все еще не верю в происходящее, но ласковые пальцы, поглаживающие мой безымянный палец кольцом, дают понять, что это все не выдумка, не сказка, а реальность. «Надо сказать Нате», — говорю уже в машине, когда мы разъезжаемся по домам. «Обязательно, сразу как вернемся и скажем». «Думаешь, она будет рада?» Спрашиваю с сомнением. «Шутишь?» Леша усмехается, целуя мои пальцы. «Ты забыла, как она тебя в больнице называла?» «Мама?» Шепчу, и вновь наворачиваются слезы. «Вот видишь, она будет рада». «Надеюсь. Хотя мы с Натой и правда нашли общий язык сразу, так что все у нас должно быть хорошо». Прижимаюсь к Леше, и он обнимает меня, закрывая от всего мира, пряча в объятиях. Лёша оказывается прав. «Ура!» – кричит Ната, как только мы сообщаем, что решили пожениться. «Теперь я могу назвать тебя мамой, ведь да?» – спрашивает девочка и заглядывает мне в глаза. «Конечно, если ты так хочешь», – отвечаю, а сама думаю, что придется привыкнуть к этому. «Я, конечно, планировала стать мамой, но не так быстро». Еще несколько месяцев назад я и подумать не могла, что моя жизнь так круто изменится. А сейчас у меня почти есть муж, причем куда лучше прежнего, и уже вполне взрослая дочь, в которой я души не чаю. Надеюсь, что это взаимно. Правильно говорят. Все, что не делается, все делается к лучшему. У меня была любовь, потом я ощутила вкус измены. И сейчас у меня снова любовь, большая, настоящая, навсегда. И глаза Алексея это подтверждают, и не только глаза. Он целует меня, и мир вокруг замирает, даря нам бесконечный миг счастья.